Отношения с другими странами. В смысле политическом Россия в это время все еще находится не в Европе, а на ее задворках. В Москве плохо следят за ходом европейских событий, узнают о них с большим опозданием и искаженно. Из-за этого иногда даже случались дипломатические конфузы. Стольник Петр Потемкин, отправленный послом к Филиппу IV Испанскому в 1667 году, добравшись до места, узнал, что король уже 2 года как умер. Еще хуже опростоволосился стольник Чемоданов. В 1657 году, прибывший в Венецию с верительными грамотами на имя дожа Франческо Молина, оказалось, что после Молина сменились еще 2 дожа и правит третий. Русские дипломаты плохо понимали психологию иностранцев, не давали себе труда изучить чужие обычаи и церемониал, а всюду пытались держаться своих собственных представлений о приличном и уместном. Объяснялось это прежде всего страхом перед собственным начальством. За малейший урон царскому престижу свинованного строго и даже жестко спрашивали. В этом отношении все осталось как при Михаиле Федоровиче, когда проштрафившегося посла могли по возвращении и кнутом выдрать. По-московски считалось солидным брать с собой большую свиту, однако средств на ее содержание правительство не выделяло, поскольку в Москве иностранных послов принимали на полное попечение и ждали от чужих земель того же. Но в Европе такого обычая не водилось, и бедные дипломаты часто оказывались на мели, вынужденные продавать личные вещи. Про названного выше Чемоданова известно, что в Ливорно ему пришлось торговать окороками из дорожных продовольственных припасов. Нечего и говорить, что переговоры, проводившиеся между сторонами, так плохо понимавшими обычаи друг друга, редко оказывались продуктивными. Дальняя дипломатия Москвы и не могла быть удачной из-за слабых связей с Западной Европой. Но в отношениях со странами ближними и хорошо знакомыми русские проявляли немало ловкости и умения. Главным дипломатическим партнером, конечно, была Речь Посполитая, с которой Россия то ссорилась, то заключала союзы, то торговалась из-за условий мира. О территориальных спорах и их разрешении говорилось в главе о русско-польских войнах, но был еще один интересный сюжет, касавшийся попыток объединить обе страны под одной короной. О том, как Алексей Михайлович на волне первых побед по наущению патриарха Никона заявлял претензии на польский трон в 1655-56 годах, я уже рассказывал. Тогда из-за войны со шведами пришлось умерить притязания, согласиться ждать кончины короля Яна Казимира. Потом военные дела пошли хуже, и тема наследования утратила актуальность. Вторая попытка произошла в 1674 году. Когда Речь Посполитая в очередной раз переживала тяжелые времена, подверглась турецкому нашествию, и внезапно скончался король Михаил Вишневецкий. В Польше, как обычно, началась борьба за власть, и одна из шляхетских группировок выступила с идеей пригласить на престол царевича Федора, московского наследника. Для этого он должен был перейти в католичество и жениться на королевской вдове, а Россия вернуть все захваченные польские земли, прислать войско против турок, да еще помочь деньгами. Предложение было явно нереалистичным, но в Москве его обсудили всерьез и обстоятельно ответили, что сына в Варшаву царь не пошлет, а соизволяет быть государем сам, своею государскую особую в православной христианской вере Восточной Церкви. Повторилась история столетней давности, когда все проекты о соединении двух государств под скипетром русского царя разбились о неразрешимую проблему вероисповедания. В результате королем стал Ян Собеский. При этом выдающемся полководце положение Речи Посполитой несколько поправилось. Но, к счастью для Москвы, Ян Собеский тратил все силы на борьбу с турками, и польско-российская конфронтация отошла в прошлое. С самой сильной державой Балтийского региона, Швецией, после неудачной войны 1656-1658 годов старались отношения не портить. Не до ссор было и Швеции. Там сидел на престоле малолетний Карл XI 1660-1697 годы, и в стране было неспокойно. Когда король подрос и укрепил свою власть, Швеция начала готовиться к войне в Европе и предложила царю военный союз. В это время, в 1670-е годы, разоренной войнами и крестьянским бунтом России, участие в европейских раздорах было совершенно не кстати. Москва вежливо отвечала, что войска не даст, а деньгами и хлебом, если что, поможет. В 1673 году явилось большое посольство во главе с графом Густавом Оксеншерна, чтобы все-таки добиться от Алексея Михайловича альянса. Но сначала гостей долго, больше полугода, под разными предлогами не допускали к царю, а когда аудиенция все-таки состоялась, военный союз был обещан на условиях для шведов неинтересных. Россия пришлет подмогу, только если кто-то нападет на короля Карла по эту сторону моря, то есть в Ливонии. Поскольку нападать собиралась сама Швеция и вовсе не в Ливонии, тем дело и закончилось. Довольно активные сношения поддерживались с Голландией, в то время одной из ведущих европейских держав. Однако эти связи были не политического, а делового характера. В Голландии вербовали нужных специалистов и офицеров, закупали оружие и серебро для чеканки монет. С австрийским императором, претендовавшим на роль всеевропейского арбитра, отношения были, напротив, исключительно политические. Вена не раз выступала посредником в российско-польских переговорах, однако всякий раз преследовала собственные выгоды. Москва не представляла для империи большого интереса. В письме к императору Фердинанду III с изложением причин польской войны и неправд короля Яна Казимира московский царь обещает в обмен на дипломатическую помощь воздавать нашу государскую любовью, в чем будет возможно. Царской любви австрийцам было недостаточно. Могущественная Франция по-прежнему воспринималась как страна далекая, и государственные контакты с ней были редки. Сообщить о заключении мира с Польшей, прозондировать почву касательно возможного антитурецкого союза. Двор Людовика XIV, для которого Московия находилась где-то за пределами географической карты, за известие о мире вежливо поблагодарил, от союза вежливо отказался. Любопытнее развивались отношения с Англией, ключевым торговым партнером России. Давние взаимовыгодные связи нарушились из-за революции, весть о которой дошла и до России. Посланник Дахтуров, явившийся в Лондон в 1645 году, сообщить о воцарении Алексея был принят парламентом с большой помпой. Архангельская торговля англичан живо интересовала. Но у посла было письмо к королю Карлу, а того в наличии не оказалось. Иметь же дело с местными боярами и думными людьми Дахтуров отказался. И правильно сделал. Иначе по возвращении ему бы не сносить головы. Арест и казнь британского монарха вызвали в Москве ужас. Против Англии ввели санкции, отменили все таможенные льготы, а английским купцам закрыли доступ в русские города. На этом царское правительство не остановилось и стала поддерживать короля-эмигранта Карла II. В 1650 году ему послали соболей на 15 тысяч рублей и еще на 5 тысяч зерна. В 1654 году из Лондона от диктатора Кромвеля прибыл посланник с просьбой о восстановлении торговли. К этому времени в Москве стали думать, что английская республика — это надолго, и потому посла приняли, но холодно. Спрашивая о здоровье лорда-протектора, царь в нарушение дипломатического этикета не встал. В ответном письме именовал его диковинно «Оливер, владетель над стата Англинской, Шотландской и Ирландской земель». Про отмену санкций говорилось уклончиво. «Что ваша честность, по-видимому, калька Сью Хонор, пишете о торговых людях, то нам теперь об этом деле вскоре рассмотрение учинить за воинским временем нельзя». А вперед наш милостивый указ будет, какой пристоен обоим государствам к покою, прибыли, дружбе и любви. Весть о реставрации вызвала в Москве облегчение и радость. К вернувшемуся на престол королю с поздравлениями отправилось специальное посольство. Карл II встретил московитов орудийным салютом, благодарил за помощь в трудную минуту и долг сполна вернул. Правда, когда князь Петр Прозоровский попросил взаймы 10 тысяч пудов серебра, король отговорился разоренной казной. Однако возвращать английским купцам привилегии Москва не торопилась. Это означало бы отказаться от серьезной таможенной прибыли. Поэтому король отправил в Россию важного приближенного, графа Карлайла, с изъявлениями братской дружбы и вопросом, когда же вернут торговые льготы. Графу сказали, что царь очень рад братской дружбе, но пошлины не отменили. После этого российско-английские отношения охладились. Когда Алексей Михайлович стал просить помощи против турок, ему со всей британской честностью ответили, что воевать с султаном не станут, ибо это нанесет ущерб коммерции. Русская дипломатия вообще заметно активизировалась в канун турецкой войны, которой в Москве очень боялись. Тогда к нескольким европейским дворам были отправлены посланцы с предложением военного альянса. Российское правительство знало, что Австрия, Франция, Испания, Венеция враждуют с Османской империей и совсем недавно с нею воевали. Тогда из тех же самых стран в Москву приезжали просить союза. Однако теперь ситуация изменилась. Ссориться с султаном уже никто не хотел. А царское правительство, плохо разбираясь в подводных течениях европейской политики, этого не понимало. Посол Андрей Виниус, получив отказ в Англии и Франции, отправился в Мадрид с тем же результатом. Обратились к Венеции и к папе Римскому, ранее постоянно призывавшим Москву бороться с общим христианским неприятелем. Дождь ничего не обещал, папа ограничился добрыми пожеланиями. Воевать с азиатским противником пришлось без Европы. Любопытным эпизодом дипломатической истории был внезапный интерес Москвы к Курляндии. При герцоге Якобе фон Кетлере 1642-1682 годы маленькое Прибалтийское княжество стало морской державой, обзавелось хорошим флотом, наладило торговлю со многими странами, даже приобрело собственные колонии в Африке и Карибском море. Эти успехи навели царских советников на неожиданную идею. Если нет собственных торговых портов, почему бы не воспользоваться чужими? Отношения с герцогом были хорошими. Во время польской и шведской войны русские курляндцев не трогали и даже помогли якобы сохранить трон. В 1662 году Метавскому двору было сделано предложение построить российские корабли. Но герцог Якоб хорошо понимал, чем может закончиться сотрудничество крошечной страны с великаном. Отвечено было со всей вежливостью, что курляндцам не хватает дерева на собственные корабли, а у царя в Архангельске лесов много, вот там у себя и стройте. В целом существенных изменений в европейских связях при Алексее Михайловиче не произошло, если не считать одного новшества. Если прежде контакты устанавливались по мере необходимости, а затем прерывались до следующего случая, то теперь важные для России страны завели в Москве постоянных дипломатических или торговых резидентов. Известно, что в российской столице были представительства Речи Посполитой, Англии, Швеции и Голландии. Интересы государя на Западе представлял комиссариус, находившийся в Нидерландах. У него было много работы. Кроме политических поручений, этот Иван Гебден, Джон Гебден, закупал нужные для казны товары и нанимал на русскую службу полезных людей. На Востоке, помимо напряженных или прямо враждебных отношений с ближними соседями, Крымом и Турцией, большое значение для России по-прежнему имела Персия. Интерес был главным образом торговый. Через русскую территорию проходил товарный транзит европейских и азиатских товаров. Персидские купцы беспошлинно торговали в России, а русские купцы в Персии. Однако последние не имели возможности извлечь выгоду от перепродажи в Европе восточных товаров из-за отсутствия гаваней и флота. Попытки Москвы извлечь из дружбы с шахом политические выгоды, например, получить помощь против турок, оказались также безуспешны, как аналогичные усилия в Европе. Ни Аббас II 1642-1667 годы, ни его преемник Салиман Софи 1667-1694, воевать с Грозной Портой не желали.